Отсюда следует, что в своем первоначальном виде государство должно заключать в себе такое количество населения, какое было бы прежде всего самодавлеющим для устройства благой жизни на началах политического общения. Возможно и такое государство, которое, превосходя первое по количеству населения, будет больше его. Но, как мы уже указали, это увеличение населения не должно быть безграничным. А какова граница избытка населения, легко усмотреть, исходя из действительного положения дел. Деятельность государства распределяется между властвующими и подчиненными. Задача первых – давать распоряжения и выносить судебные решения. Для того, чтобы выносить решения на основе справедливости и для того, чтобы распределять должности по достоинству, граждане непременно должны знать друг друга, какими качествами они обладают. Где этого не бывает, там и с замещением должностей, и с судебными разбирательствами дело неизбежно обстоит плохо. Ведь и в том, и в другом случае действовать необдуманно, несправедливо, а это явно имеет место при многолюдстве. Сверх того, и иноземцам, и метекам легко присваивать себе права гражданства, так как нетрудно проделать это незаметно именно вследствие избытка населения. Таким образом, ясно, что наилучшим пределом для государства является следующий. Возможно большее количество населения в целях самодавлеющего его существования, притом легко обозримое. Вот как мы определяем величину государства. Приблизительно так обстоит дело и с вопросом о территории. Что касается ее свойств, то, очевидно, всякий одобрил бы такую территорию, которая обеспечивает государству наибольшее самодавление. Таковой является территория, приносящая всякого рода продукты, так как самодавление и заключается в том, чтобы ни в чем не было недостатка. Размеры территории должны быть такими, чтобы население ее имело возможность проводить жизнь, пользуясь досугом, наслаждаясь свободой и вместе с тем воздержно. Правильно или неправильно даваемое нами теперь определение, это мы обстоятельно и рассмотрим впоследствии, когда придется говорить вообще о собственности и об имущественном достатке, именно как и каким образом следует ими пользоваться. При обсуждении этого вопроса возникает немало споров, так как люди в этом отношении впадают в ту или иную крайность. Одни ударяются в скряжничество, другие — в роскошь. Общий характер территории определить нетрудно, ведь следует считаться и с некоторыми указаниями людей, сведущих в стратегии. Она должна быть труднодоступна для вторжения, но иметь удобные выходы. Сверх того, подобно тому, как население государства, по нашему утверждению, должно быть легко обозримо, так легко обозрима должна быть и территория. Легко обозрима значит, что ее легко можно защищать. Город, если его местоположение должно соответствовать наилучшим пожеланиям, надлежит устроить так, чтобы он был расположен одинаково хорошо и по отношению к морю, и по отношению к остальной территории государства. При этом нужно принять во внимание одно условие, ранее уже указанное. Город должен представлять собой среди всего окружающего пространства центральный пункт, из которого было бы возможно выслать помощь во все стороны. Другое условие, чтобы в город можно было легко доставлять получаемые продукты. Далее, чтобы был удобный подвоз к нему лесных и всяких других материалов для обработки, имеющихся в стране. Есть много разногласий по поводу того, полезно или вредно для государств, управляемых хорошими законами, близость к морю. Говорят, что продолжительное пребывание в государстве иноземцев, воспитанных в иных законах, не полезно для поддержания в нем благозакония, равно как не полезно для него и многолюдство. Оно получается вследствие того, что благодаря удобству морских сообщений в государство прибывает и проживает в нем масса торговцев из-за границы. Это обстоятельство стоит в противоречии с хорошим управлением. Но если не считаться с указанными неудобствами, то совершенно очевидно, что сообщение города и всей территории государства с морем дает большое преимущество и для обеспечения безопасности государства, и для обильного снабжения его всем необходимым. Ведь гораздо легче тем, кому приходится искать спасение, выдержать неприятельское нападение, когда можно получить помощь с обеих сторон одновременно и с суши, и с моря. Равным образом нанести удар нападающим, если не с обеих сторон, то хотя бы с одной легче в том случае, когда для государства открыты оба пути. Точно так же удобнее для государства получать те необходимые продукты, каких у него нет, а излишек своих продуктов переправлять за границу, ведь государство должно вести торговлю в своих собственных интересах, а не в интересах других. Те, кто обращает себя в рынок для всех, делают это ради собственной выгоды. Но тому государству, которому нет надобности стремиться к такой корысти, не следует иметь такого рода гавань. И теперь мы видим, что во многих странах и городах существуют порты и гавани, которые прекрасно расположены по отношению к городу, не составляют с ним одно целое, но и не слишком далеко от него отстоят, и над которыми город господствует благодаря своим стенам и иным такого же рода укреплениям. Ясно, что если из-за общения с гаванями получается какое-то благо, то это благо и остается для города. Если же какой-нибудь вред, то его легко предупредить путем издания соответствующих законов, которые бы определяли и точно обозначали, кому должно быть дозволено и кому запрещено вступать во взаимные сношения. Что касается морской силы, то совершенно очевидно лучше довести ее развитие до определенного предела. Ведь государство должно не только быть готово к самозащите, но и вселять страх и быть в состоянии помогать некоторым из соседей как на суше, так и на море. А какова должна быть численность и величина этой силы, это уже нужно сообразовывать с образом жизни государства. Если оно стремится главенствовать, а не только жить гражданской жизнью, то, конечно, и морская его сила должна находиться в соответствии с этой целью его деятельности. С другой стороны, вовсе нет необходимости в том, чтобы в государстве было многочисленное население, состоящее из морской черни. Во всяком случае, это последнее никоим образом не должна быть причастна к гражданским правам. Ведь морские воины набираются из свободных и пехотинцев. А они играют главную роль и составляют главную силу в морском деле. Если имеется масса перееков и земледельцев, то неизбежно имеется и огромное количество моряков. Такой порядок мы находим у некоторых и в настоящее время. Например, хотя бы в государстве Гераклеотов, которое снаряжает большое количество триер, хотя само по себе уступает по величине другим государствам. Вот наши соображения о территории государства, его гаванях, городах, о море и о морских силах. О надлежащей количественной мере гражданского населения мы говорили выше. Теперь скажем о том, какими свойствами оно должно обладать. Об этом можно получить достаточно ясное представление, обратив внимание на знаменитые эллинские государства и на распределение различных племен по всей Вселенной. Племена, обитающие в странах с холодным климатом, притом в Европе, преисполнены мужества, но недостаточно наделены умом и способностями к ремеслам. Поэтому они дольше сохраняют свою свободу, но не способны к государственной жизни и не могут господствовать над своими соседями. Населяющие же Азию в духовном отношении обладают умом и отличаются способностью к ремеслам, но им не хватает мужества, поэтому они живут в подчинении и рабском состоянии. Эллинский же род, занимая как бы срединное место, объединяет в себе те и другие свойства. Он обладает и мужественным характером, и умственными способностями. Поэтому он сохраняет свою свободу, пользуется наилучшим государственным устройством и способен властвовать над всеми, если бы он только был объединен одним государственным строем. То же самое различие наблюдается и между отдельными эллинскими племенами. У одних природа отличается односторонностью, у других имеется соединение обоих этих качеств. Ясно, что по природе должны быть разумными и мужественными те, которые в руках законодателя будут податливы в смысле восприимчивости к добродетели. То, чем, по мнению некоторых, должны отличаться стражи, дружелюбие к своим и суровость по отношению к чужим, есть мужество духа, от которого исходит дружелюбное чувство, ведь это и есть та способность души, благодаря которой мы любим. Доказательством этого служит то, что дух больше возмущается от оказываемого нам невнимания со стороны близких и друзей, нежели со стороны незнакомых. Вот почему и Архилох, упрекая своих друзей, уместно обращается к своему духу со словами: «Терзаешься ты о друзьях». Властвующее и свободное начало у всех людей зависит именно от этой силы, ведь дух и отличается властностью, и не переносит подчинения. Нехорошо звучит, однако, указанное выше требование, обращенное к стражам, быть жестоким к чужим. Относиться так никому не следует, и люди по природе своей, великие духом, враждебно относятся только к тем, кто поступает несправедливо. Так бывает с ними еще в большей степени, как уже сказано выше, тогда, когда они чувствуют себя обиженными близкими к ним людьми. И это имеет свое разумное основание. Те, кто, по их мнению, должен оказывать им благодеяния, не только причиняют вред, но и лишают их этих благодеяний. Поэтому и говорится: «Войны братьев тяжки. Кто любовью пылал, в том и ненависть клокочет». Вот приблизительно каковы соображения о гражданах государства, сколько их должно быть и какими они должны отличаться природными качествами, а также сколь велика должна быть территория государства и какими свойствами она должна обладать. В теоретических построениях нельзя искать той же точности, какая требуется при наблюдениях над тем, что доступно исследованию путем опыта. Подобно тому, как в остальных созданных природой сложных образованиях, не все то, без чего не может существовать целое, является частью этого целого, так, очевидно, нельзя считать частями государства все то, что необходимо для его существования. Тоже приложимо и ко всякому другому общению, которое должно образовываться из однородных частей. Ведь у людей, участвующих в общении, нечто непременно должно быть общим и тождественным, независимо от того, будут ли они получать равные или неравные доли. Этим может быть, например, питание или количество территории, или что-либо другое подобное. Но когда один служит средством, а другой целью, то между ними нет ничего общего, за исключением только того, что один играет при этом активную, другой – пассивную роль. В таком соотношении, например, находятся всякого рода орудия и работник с одной стороны, и производимая этим орудием и этим работником работа с другой. Между домом и домостроителем нет ничего, чтобы их связывало. Но искусство домостроителя существует ради дома, поэтому и государство должно иметь собственность, но самая собственность вовсе не составляет части государства, хотя она включает и много одушевленных существ. Государство же есть общение подобных друг другу людей ради достижения, возможно, лучшей жизни. Ввиду того, что высшим благом является счастье, а счастье состоит в совершенной деятельности и применении добродетели, и так как оказалось, что одни люди причастны к добродетели, другие же в малой степени или вовсе не причастны, то ясно, что именно это и повело к образованию различных видов государства и нескольких государственных устройств. Различным способом, различными средствами люди создают различные виды жизни и государственного строя. Посмотрим теперь, сколько же есть того, без чего было бы невозможно существование государства. В этом необходимо и заключается то, что мы называем частями государства. Итак, мы должны перечислить задачи государства, и тогда вопрос станет ясным. Должно быть прежде всего пропитание, затем ремесла. Человеческая жизнь нуждается во многих орудиях. В-третьих, оружие. Оружие необходимо для участников государственного общения, как для поддержания власти против неповинующихся внутри государства, так и против внешних врагов, если они попытаются нанести обиду. Также известный запас денежных средств для собственных надобностей и для военных нужд. В-пятых, и это прежде всего, попечение о религиозном культе, то есть то, что называется жречеством. В-шестых, по счету, но самое необходимое, решение о том, что полезно и что справедливо в отношениях граждан между собой. Вот вещи, в которых нуждается всякое государство. Ведь государство представляет собой не случайное собрание людей, но, как мы утверждаем, способное к самодовлеющему существованию. А если окажется, что чего-либо из перечисленного нами не хватает, то это общение вовсе не может быть самодавлеющим. Таким образом, государство должно состоять из частей, соответствующих перечисленным нами задачам. Значит, в нем должны быть налицо известное количество землепашцев, которые снабжали бы его пищей, ремесленники, военная сила, состоятельные люди, жрецы и люди, выносящие решения относительно того, что справедливо и полезно. Раз это установлено, остается рассмотреть, все ли должны принимать участие в отправлении всех указанных выше обязанностей государства. Ведь возможно предполагать, что одни и те же будут все и землепашцами, и ремесленниками, и членами совета, и членами суда. Или что для каждой из названных обязанностей должны быть назначены отдельные лица. Или что, наконец, одни из обязанностей по необходимости будут принадлежать особым лицам, другие – всей совокупности граждан. Не для всякого государственного строя Возможно установить одинаковые правила. Как мы уже сказали, допустимо, что будут принимать участие все во всем и не все во всем, но некоторые только в некоторых делах. Это и вносит различия в государственный строй. В демократиях все граждане участвуют во всем. В олигархиях мы видим обратное. Так как мы исследуем вопрос о наилучшем государственном строе, а это тот строй, при котором государство может быть наиболее счастливым, счастье же, как об этом сказано ранее, не может существовать отдельно от добродетели, то отсюда ясно, что в государстве, пользующемся прекраснейшим устройством и объединяющим в себе мужей в полном смысле справедливых, а не условно справедливых, граждане не должны вести жизнь, какую ведут ремесленники или торговцы. Такая жизнь неблагородно идет вразрез с добродетелью. Граждане проектируемого нами государства не должны быть землепашцами, так как они будут нуждаться в досуге и для развития добродетели, и для политической деятельности. Ввиду того, что остаются еще военное дело, совещание о том, что полезно, и обсуждение того, что справедливо, а это явно главные части государства, то возникает вопрос, должны ли быть представлены обе эти обязанности разным лицам или одним и тем же? Ответ и на этот вопрос ясен. В некоторых отношениях тем же самым, в некоторых же отношениях разным. Так как для выполнения каждой из указанных обязанностей потребны люди различного возраста, и для одного дела требуется рассудительность, для другого – физическая сила, то разным. Но так как, с другой стороны, немыслимо, чтобы люди, имеющие возможность проявлять силу и оказывать сопротивление, постоянно мирились со своим подчиненным положением, то одним и тем же лицам. В самом деле, ведь во власти людей, владеющих оружием, сохранить или отменить государственный строй. Таким образом, остается одно – передать одним и тем же лицам обеих категорий эти государственные обязанности, но не в одно и то же время, а в соответствии с тем, что природа наградила физической силой молодых, а рассудительностью старших, полезно и справедливо произвести соответствующим образом и распределение обязанностей между теми и другими. Такое разделение будет соответствовать их ценности. И владение собственностью должно быть сосредоточено в их руках, ведь необходимо, чтобы граждане были состоятельными. А гражданами являются именно они. Ремесленники не принадлежат гражданам, как и вообще всякий другой слой населения, деятельность которого направлена не на служение добродетели. Это очевидно из предпосылки, что быть счастливым возможно только в единении с добродетелью, а государство не может считаться счастливым, если принимается во внимание лишь какая-либо часть, а не вся совокупность граждан. Ясно и то, что право собственности должно принадлежать именно этим, раз землепашцы должны быть рабами или варварами-перееками. Остается из перечисленных слой жрецов. Устройство его тоже ясно. Нельзя ставить жрецом ни землепашца, ни ремесленника, ведь воздавать почести божествам приличествует гражданам. Так как все гражданское население распадается на две части, то есть на тяжело вооруженных и совещающихся, и так как надлежит с одной стороны отправлять религиозный культ, а с другой дать отдохновение тем, чей возраст освобождает от других занятий, то этим последним и следовало бы поручить исполнение жреческих обязанностей. Теперь мы уже указали те части, без которых невозможно существование государства, определили и количество частей государства. Хотя землепашцы, ремесленники и всякого рода поденщики необходимо должны иметься в государстве, но, собственно, частями государства являются тяжело вооруженные и совещающиеся. И каждая из этих частей отличается от другой. Причем в одном отношении есть различие в полном смысле, в другом – относительное. По-видимому, не теперь и не недавно политическим мыслителям стала известна та истина, что государство должно быть разделено на отдельные слои, и что военный слой должен быть отделен от земледельческого. В Египте, а также на Крите, такой порядок существует еще и по настоящее время. Причем, как говорят, в Египте он был установлен законами Сесостриса, а на Крите – Миноса. Древним, по-видимому, является и установление сесситий, которые на Крите были введены в царствование Миноса, а в Италии – в еще гораздо более раннюю пору. Ученые из тамошних жителей рассказывают, что был некто Итал, царь Энотрии. По имени его Энотры переменили свое название на Италов, и от него же получил название Италия, та береговая полоса Европы, которая тянется между Скелетийским и Ламитийским заливами, разделяемыми расстоянием в полдня пути. Передают, что этот Итал сделал энотров, которые вели кочевой образ жизни, земледельцами, дал им новые законы и впервые установил сесситии. И теперь еще кое у кого из потомков Итала существуют сесситии и применяются некоторые из изданных им законов. Страну, расположенную по направлению к Тиренскому морю, занимали опики, которые как раньше, так и теперь прозываются Авсонами, а страну по направлению к Епигии и Ионийскому морю, именно так называемый Сиритис, населяли хоны. Хоны же по происхождению также энотры. Итак, установление сесситий ведет свое происхождение оттуда. Разделение же гражданского населения государства на слои – из Египта, ведь царствование Сесостриса по времени значительно предшествует царствованию Миноса. Да и вообще нужно считаться с тем, что и остальные установления много, или лучше сказать, бесконечное число раз были придуманы в течение веков. Потребность иметь то, что необходимо, разумеется, учила людей, какими средствами нужно пользоваться. Когда же первые потребности были удовлетворены, то, вполне естественно, должны были возникнуть стремления придать жизни благообразие и довольство. Следует думать, что так же обстояло дело и с государственными установлениями. Доказательством же того, что все эти установления древнего происхождения, служит нам Египет. Египтяне считаются самым древним народом. А они всегда имели и законы, и государственный порядок. Поэтому следует, с одной стороны, использовать в достаточной степени прежде придуманное, а с другой – пытаться восполнить то, что было упущено из виду. Ранее было указано, что территория государства должна принадлежать людям, которые вооружаются на собственный счет, и имеют право принимать участие в управлении государством. Указано было ранее и то, почему земледельцы должны быть особым слоем, а также какова по размерам и по качеству должна быть государственная территория. Теперь прежде всего нужно сказать несколько слов о том, как она должна быть распределена, какого рода люди должны быть земледельцами, какими качествами должны они обладать. Мы ведь, в противоположность мнению некоторых, стоим на той точке зрения, что земельная собственность не должна быть общей, но что она должна быть предоставлена на дружественных началах в общее пользование, и что ни один гражданин не должен быть лишен пропитания.